Глава 14. Контрольный вопрос. Пока Безукладников смотрел свои молочно-виноградные сны, полковник Стефанов сна практически лишился. Хотя он и вытребовал у носителя информации подтверждение, что ответ точно придет, причем не раньше пятницы, его одолевал нестерпимый зуд где-то в области подмышек, и хотелось каждую минуту проверять почту. На служебном компьютере это было исключено, на домашнем тоже. Всю неделю по вечерам Стефанов натягивал на себя старый лыжный костюм, джинсовую куртку с капюшоном и ехал в игровой клуб для тинейджеров или в кафе, где имелся доступ к интернету. Он плоховато верил в происходящее, но уже не мог думать ни о чем другом. Он даже чуть не пропустил свидание с Шимкевичем, а на самом свидании ограничился безличным сообщением. В аппарате губернатора известно, что на босса готовят покушение. «Кто?» — возбудился Шимкевич. «Хотите знать, кто готовит?» — Стефанов с трудом спрятал ухмылку. «Кто стукнул?» «Анонимный источник, пока не выяснили». «А кого назвал?» — Шимкевич достал зубочистку, имитируя спокойствие. «Никого», — указал дату и место. Депутат ковырял в зубах, пожалуй, слишком сосредоточенно. Стефанов поднялся, чтобы откланяться. Он ждал еще одного вопроса и не ошибся. «Этот дятел с кондукторской не прорезался?» «Вряд ли он вообще жив. Если прорежется, дам знать». На обратном пути, пережидая светофоры, уставясь на дворники, стирающие со стекла ночную морось, Стефанов снова подумал о том, что если в пятницу письма не будет, то дачного постояльца придется, скорее всего, тихо, мирно увозить за город и там закапывать. В пятницу снова пошел снег, но не лег, а сразу раскис, необратимо лишний. Безукладникова всю жизнь мучила догадка, что лишние вещи на самом-то деле гораздо нужнее насущных, что на лишнем как раз все и держится. Впервые это пришло ему в голову 100 лет назад, когда он стоял в очереди к автоматам с газированной водой в Центральном парке культуры и отдыха. Культурно отдыхающие полоскали стеклянный стакан общего пользования дважды, перед тем, как пить, и сразу после. Вся очередь могла видеть, как впереди стоящие, напившись газировки, мыли после себя стакан, ставили его горлом вниз, в мокрую железную лунку, и надавливали на донышко. Но каждый следующий, прежде чем пить, опять повторял эту процедуру. Неподалеку томилась другая очередь, к прилавку с газовым баллоном, где надували воздушные шары. И целая толпа довольно унылых, не слишком хорошо одетых людей дожидалась возможности заплатить за то, чтобы их шарики неестественно вертикально торчали на ниточках либо уносились навсегда, отпущенные в задымленное небо. Прогуливаясь по своему запертому коридору, Безукладников тихо сокрушался из-за отсутствия на втором этаже окон. На 11-е сутки заключения он сильнее всего желал просто выглянуть в окно. Когда с лестницы донеслись торопливые шаги, заскребся ключ в замке, и за дверью возник полковник Стефанов с ненормальными пьяными глазами. Он ответил. Было видно, что полковнику хочется орать, но он говорил почти шепотом. Он прислал контрольный вопрос. «Там ведь снег?» — спросил Безукладников. «Снег идет?» Стефанов даже забыл привезти своему узнику пайку. Ему хотелось немедленного разбора полетов. В полученном ответе была странность. Уайт писал, что код доступа, присланный Стефановым, не совпадает с реальным, но тем не менее задавал контрольный вопрос, а главное, счел нужным ответить. Что с кодом доступа? Для полковника это был вопрос жизни и смерти. Обманка. Он сам приказал сменить код 4 дня назад, сразу после письма. Я хочу на воздух, пустите погулять. В этот момент Стефанов являл собой наглядный пример того, как радостная новость может контузить, даже изуродовать человека вплоть до потери лица. Он замельтешил, стал совершать массу лишних движений и лопотать в полголоса что-то вроде «Да, конечно, погулять. Гулять-то гулять, отметим, и на нашей улице праздник». Он бегал челноком со второго этажа на первый и обратно, доставая из холостяцких своих закромов то начатую бутылку дагестанского коньяка, то банку паюсной икры, каждый раз не забывая запирать за собой массивную дверь. Безукладников же, наоборот, приуныл, не умея справиться со скукой, наводимой на него Стефановым. Ему никогда не бывало скучно с самим собой, только с кем-то. Невозможно скучна была стефановская целеустремленность, всегда имеющая точное цифровое выражение, его доскональность, даже его почти неношенная куртка, аккуратно распяленная на спинке стула. Оставалось вежливо отпить коньяку, прикорнуть невежливо на диване и, по возможности, терпеливо отвечать на расспросы полковника. Человек по имени Уильям Уайт, живущий примерно в 12 тысячах километров отсюда, в Пасадене, штат Мэриленд, 19 часов тому назад написал чернильной авторучкой на полях вечерней газеты вполне бессмысленную строчку, состоящую из 16 латинских букв и арабских цифр. Он просто выдумал ее из головы. Затем отрезал ножницами эту узкую ленточку газетной бумаги и спрятал в свой домашний сейф. Вот и весь контрольный вопрос. «Диктуйте, я записываю», — сказал Стефанов. Спустя четверть часа он заставил Безукладникова заново продиктовать тот же произвольный набор знаков и даже удивился точности повтора. «Далеко пойдете, Александр Платоныч?» Это надо было понимать как щедрую похвалу. Запьяневший Стефанов неспешно отправился в туалет. С такой же неспешностью Безукладников встал с дивана, выудил из кармана стефановской куртки телефон и набрал номер. На этот раз Ирина почти онемела, поскольку была не одна, катастрофически не одна. Она еще не успела скинуть какую-то липкую сбрую из латекса, новое хобби ее господина, и так и стояла, босая, с трубкой в руке, одетая лишь в эту порнографическую упряжь, и слушала невменяемо, как Безукладников умоляет. «Маленькая моя, ну решись, мы же с тобой уедем куда захочешь, ну зачем тебе эта фигня?» Он все окликал телефонную пустоту, все просил: «Ну, маленькая моя», пока его не свалил на пол пьяный, но меткий удар кулаком чуть ниже виска. Телефон отлетел в угол комнаты, а уже через секунду двое мужчин, сцепившись, катались по полу, прерывисто дыша, наливаясь азартной ненавистью дерущихся подростков. Безукладников был потяжелей, полковник потренированней. Звонок услышали оба. Он заставил их замереть и разнять объятия. Стефанов, не вставая с пола, дотянулся до мобильника, хрипло ответил: «Слушаю», страшно побледнел и больше не выдавил из себя ни слова. Звонил Шимкевич, обрадованный тем, что этот неуловимый дятел с кондукторской, бывший Иринин супруг, наконец прорезался. Он тут же набрал определившийся номер, но меньше всего ожидал наткнуться на Стефанова. Таких угроз и обещаний в свой адрес полковник еще не слышал. Самое безобидное из них сулило ему групповое изнасилование бойцами уктузской группировки, как заключительное событие в его жизни. Но сперва из него вытряхнут все, что он поимел от Коли Шимкевича, до последнего доллара. Ужаснее всего для трезвеющего Стефанова было даже не то, что он услышал в трубке, а то, что все это неизбежно станет материалом прослушки в его родной конторе, и не только в ней. И значит, точка возврата пройдена, назад уже не отыграть. Вот с того момента Стефанов обращался с Безукладниковым даже хуже, чем с заложником. Как с мешком, как с неудобным контрабандным грузом. Не дожидаясь наступления утра, он выгреб из сейфа шуршащее содержимое, заставил Безукладникова одеться, вытолкал его в темный заснеженный двор, а потом затолкнул на заднее сиденье своего «Опеля». Безукладникова даже удивила собственная безропотность. На самом деле он наслаждался вафельным хрустом наконец окрепшего ночного снежка и легкой отдушкой бензинного угара. Машина цепко держала дорогу, пригородное шоссе и притихшие улицы были почти пустынны, и могло показаться, Стефанов потому так напряжен за рулем, что вынужден катить впереди автомобиля раздвоенный световой шар. Хотя ничего светоносного в полковнике Стефанове не было. Была мрачность опытного комбинатора, у которого не осталось выбора комбинаций. Он остановил машину в полутора кварталах от дома, где 3 года назад купил себе квартиру, и застрял в тяжелой нерешительности, не отрывая рук от руля. «Там никого нет», — сказал Безукладников, обрывая получасовое молчание. «Они появятся позже». «Тебя не спрашивают, сиди, не дергайся. Но дергался-то скорее сам Стефанов. Он то потерянно рылся в бардачке, то поглядывал на часы, в затемненное окно и снова на часы, будто вел хронометраж замедленного зимнего рассвета. «Вы так уверены, что я не смогу от вас уйти, если и захочу?» — поинтересовался Безукладников. Стефанов еще немного порылся в бардачке, потом вдруг захлопнул его эффектным движением иллюзиониста и, ни слова не говоря, вышел из машины. Вышел только для того, чтобы рывком открыть заднюю дверь и сесть рядом с Безукладниковым. И, пожалуй, это выглядело диковато, когда чуждый любой фамильярности, застегнутый на все крючки Стефанов, неожиданно по-свойски хлопнул Безукладникова ладонью поляшки. Ладонь оказалась жесткой и колючей. На этом странные полковничьи нежности закончились. Стефанов также молча вернулся на свое место за рулем и завел мотор. Безукладников очень скоро задремал, прислушиваясь к внезапной сладковато-муторной слабости, к чувствительному, как след от укола, месту стефановского шлепка, который, собственно, и был уколом, как уразумеет позже сам пациент. И вот, начиная с этих полусонных минут, все дороги, включая шоссе, автострады, а потом и авиационные трассы, утратили для Безукладникова свою обычную горизонтальность и сделались как бы чуть-чуть наклонными, скошенными под малозаметным, но вестибулярно ощутимым углом. И уже не имело значения, куда наспех пришвартуется стефановский «Опель» — к очередному интернет-кафе, тихостью и отрешенностью, похожему на опиумную курильню в старой мафиозной киношке, или к неряшливой с масляными пятнами заправке, или к пахучему, как морилка, придорожному фастфуду, откуда Стефанов с терпеливой годливостью доставлял Безукладникову растворимый кофе в пластиковых стаканчиках и замаранные кетчупом сосиски в тесте. Безукладников теперь ел раздражающе медленно, принимая ртом каждый кусок как новость, которую стоит осмыслить. Он словно бы растворялся своим физическим составом, оболочкой, в чистой длительности, пока его нерастворимая сущность, как уроненное ореховое ядрышко или сверкающий никелированный шарик детского пинбола, летела по гладкому наклонному желобу, по четкой траектории, уже кем-то начертанной в пространстве, уже существующей, но в то же время никому неизвестной. Если только этот никто не носит фамилию Безукладников, а тому, кто носит, не было на тот момент никакого дела ни до себя любимого, ни до своих дурацких траекторий. Между тем стефановский «Опель» выехал за пределы региона и на крейсерской скорости двигался к западу, в сторону Москвы, попутно украдкой примагничиваясь к наиболее крупным населенным пунктам. Останавливаться в отелях Стефанов не решался. В конце первого дня поездки они заночевали прямо в машине на стоянке круглосуточно открытого торгового центра «Скопидом». На подъезде к Нижнему Новгороду у полковника случился негромкий, но яркий психоз по поводу подозрительной прыткой «Тойоты» синего цвета, второй час шедшей за ними, как на коротком поводке со всеми остановками. Стефанов растолкал вялого, почти тряпичного пассажира и затребовал объяснений. «Где Тойота? Хорошая марка», — заверил Безукладников и снова попытался уснуть. Его не оставили в покое, поэтому он со всей добросовестностью выдал наобум два ценных совета. Срочно сменить машину и почаще проветривать салон. Стефанов поскрипел зубами и отстал. Так или иначе, но где-то на подступах к Рязани, в очередной прогалине между бодрым сном и вялым бодрствованием, Безукладников обнаружил себя на том же заднем сиденье, но уже в другом автомобиле, вроде бы «Мерседесе». Выспрашивать у безымянной пустоты подробности того, как тихо паникующий полковник расстался со своим «Опелем» и спешно обзавелся другим подержанным транспортом, уже с рязанским номером, было категорически лень. Чуть западнее Воскресенска его разбудил напряженный разговор Стефанова с каким-то широченным бритым затылком на переднем сиденье. Они стояли с включенным двигателем у обочины шоссе. «Тебе это будет дорого стоить», — предупреждал затылок. Он потушил сигарету о приборную панель «Мерседеса». «Сколько?» «Сам прикинь, ты теперь спрыгиваешь по-любому, если не пришьют. А мне что, голым задом облет?» «Сколько?» — настаивал Стефанов. 100 косарей как минимум, наличными или на предъявителя. Как минимум, точнее нельзя. 120, и я тебя не видел. Полковник горестно вздохнул, как может вздыхать только очень порядочный, мягкий человек, глубоко страдающий от жадности вымогателей, и полез куда-то во внутренний карман. Безукладников успел зажмуриться и втянуть голову в плечи за секунду до выстрела. Когда он открыл глаза, бритый затылок уже аккуратно сползал по диагонали вправо. Остаток пути до Москвы они преодолели на знакомой синей «Тойоте».